Аннотация. Май 1705 года. Франция на грани банкротства. Эпоха короля солнца закатилась. Кутила и бон-виван Филипп Орлеанский, племянник Людовика XIV и регент при малолетнем Людовике XV, в перерывах между балами и альковными похождениями, ищет выход из тяжелой ситуации. И выход найден. Шотландский финансист-чародей Джон Лоу представляет регенту революционную идею – заменить звонкую монету на бумажные ассигнации. На первый взгляд чистая авантюра, но Лоу, сын золотых дел мастера и банкира, он объехал полмира, общался с лучшими финансистами Европы. Его оригинальная система математически просчитана и доказана. Но можно ли доверять человеку, о котором поговаривают, что в прошлом он ловкий картежник и опасный дуэлянт, бежавший из тюрьмы? Исторический роман знаменитого английского писателя Уильяма Гаррисона Эйнсворта рассказывает о взлетах и падениях Джона Лоу, годы жизни 1671-1729, блестящего джентльмена и царедворца, гениального реформатора и авантюриста.